Глава 114. Би-28 находились в своей стихии. Своим коллективным разумом они вычисляли оптимальное распределение сил и выставляли ловушки там, куда собирались бежать их враги. Разработчики этих машин разбирались в психологии канзасов, суперов и гоберли, а потому никто из команды крейсера «Худденхарт» не мог избежать скорой расправы. Короткоствольные пушки делали пару выстрелов, и на таблице, отображавшейся на мониторе Лекс Шулера, появлялась метка об очередной уничтоженной единице, а напротив – расход боеприпасов. Иногда каратели встречали упорное сопротивление. Уцелевшие подразделения штурмовиков ловко маневрировали и метко стреляли, выводя из строя одного робота за другим. Однако им попадались лишь те, кого выбрал коллективный разум бронероллеров. Машина с пустыми магазинами, либо с проблемами в управлении. И пока они гибли, заряженные роботы делали обход по коридорам, вентиляционным шахтам и даже широким канализационным каналам, чтобы неожиданно нанести удар в коридоре, в жилой каюте или гальюне. Причем совершенно неожиданно. «Какой ужас! Их рубят, словно овощной Бертольд!» – воскликнул Лекс Шулер. «Мы тоже несем потери!» – возразил Брейн, однако на каждого павшего робота статистика выдавала пару десятков уничтоженных членов команды крейсера. Вскоре охота замедлилась, мишеней становилось все меньше, и охотники шли на разные заложенные в них хитрости – и подключали все технические возможности. Им были известны все служебные коды, но вражеский персонал уже разобрался, в чем дело, и срочно сменил их. Так что около двух десятков сумели спрятаться за закрытыми дверьми, кодов к которым у бронероллеров не было. Однако тут пригодились стальные крюки, имевшиеся у каждого пятого Би-28. Они вскрывали двери, как консервные банки, и продолжали зачистку. Примерно через полчаса все было кончено, и роботы вернулись в свои хранилища, забравшись на полки и подключившись в электрическую сеть для подзарядки. Согласно таблице, их потери составляли 12%. Команда крейсера «Худденхарт» потеряла всех. «Так мы выиграли?» — спросил подошедший из-за угла штаб-навигатор Чуинмах. «Похоже на то», — сказал Таут. «А я с самого начала предупреждал, что нарушение инструкций есть прямая дорога к воинским преступлениям», — сменив тон на нравоучительный, произнес Чуинмах и указал пальцем на спину Лекс Шулера. «А вам, господин штаб-штурман, еще придется пообщаться со следователем контрразведки, где он задаст вам массу неприятных вопросов». Лекс Шулер был не из самых смелых и вскочил, чтобы оправдаться и чтобы... Брайан положил руку ему на плечо и усадил на место. «Не бойся, парень, мы тебя в обиду не дадим», — негромко произнес он и повернулся к Чуинмаху. Тот сейчас же сбавил тон и, отскочив обратно в угол, сел на поломанный стул, который специально был туда поставлен, чтобы не мешался. Автомат Чуинмах тоже положил на пол и продемонстрировал открытые ладони. Дескать, ударить меня не имеешь права. Однако никто не сомневался, что эта змея еще выстрелит ядом. Брейн посмотрел в сторону пролома. Фо-Фо и Сингер стояли с оружием наготове. Они подчинялись только ему и были готовы исполнить любой приказ. «Что там с нашими союзниками, штаб-штурман?» – спросил он. «Флотская ударная группа нам не союзник, а непосредственное начальство», – заметил ему Таут. «Мы – часть их, а они – часть нас. Лидер группы Штольц поливает нас мегаквантовым облучением в радиальном параметре», — сообщил штаб-штурман. «И что это означает?» «Это означает, что он в нас прицеливается», – сказал Таут. «Они определили, что Худденхарт пристыковался к нашему судну. А значит, никого из верных империи офицеров здесь уже нет в живых». Брейн вздохнул. Только что они ликовали, празднуя победу, одержанную в почти что безвыходной ситуации. И на тебе. «Когда мы сможем связаться с ними?» – спросил он. «Через 37 минут», – ответил Лекс Шуллер. «Надо найти способ связаться раньше», – воскликнул Чуинмах. «Если они откроют огонь, могут пострадать верные присяги офицеры». Его услышали, но никто не посчитал нужным даже посмотреть в его сторону. «Навигационные датчики фиксируют протонный поток», сообщил Лекс Шуллер, глядя на диаграммы всех измерительных приборов, к которым он только мог подключиться. «И что это означает?» «Видимо, крейсер «Штольц» или даже вся группа произвели залп», сказал Таут. «А возможно, только крейсер», – добавил двигателист Хейна. «Для начала им нужно получить спектрограмму вспышек от разрыва снарядов, чтобы определить состав броневого покрытия. И если окажется, что состав нестандартный, какое-то время уйдет на кристаллизацию специальных сердечников для боеприпасов нового залпа. И только тогда начнутся настоящие проблемы». «А как долго кристаллизируются эти боеприпасы?» «Четверть часа. А если оборудование поновее, то и за 5 минут управятся», – сказал Таут. «А у крейсеров нового поколения сердечники боеприпасов перекристаллизируются прямо на пусковом стапеле», – добавил Хейна. «Есть вспышка», – сообщил Лекс Шуллер, и на экране в отдельном окне появилось какое-то статичное пятно. «Это залп?» – спросил Брейн. «Да, только снаряды уже на подлете». «А радар их не видит?» «Нет, конечно. Только волновые датчики могут различить неясные квантовые тени. Большую часть дистанции боеприпасы преодолевают в волновом состоянии, и лишь перед самой мишенью выпрыгивают из квантовых туннелей». В этот момент раздался треск, как будто полопались какие-то тросы. «Это не у нас», – не слишком уверенно произнес Таут. «Нет, не у нас», – подтвердил Хейна. «Да кто-нибудь, немедленно свяжитесь с командованием. Они не могут расстреливать офицеров, которые честно исполняли свой долг», – завопил Чуинмах, теряя остатки самообладания. «Это не у нас. Они попали в крейсер», – сказал Лейкс Шуллер, выводя на экран всю схему защитных экранов захваченного крейсера. В них были отмечены повреждения, но не такие уж разрушительные. «Я не понял. Они что, не сумели пробить броню?» – спросил Брейн. Местные технологические заморочки были ему пока мало понятны. «Они перегрели туннели, видимо, торопились очень», – сказал Таут. «Снаряды вышли на слишком большой скорости, частично оставаясь в виде высокочастотной волны. В результате прошили корабль насквозь, а жесткими болванками стали уже за пределами мишени». «Ага», – произнес Брейн, невольно представляя себе, как посланная в кого-то пуля проходит насквозь, оставляя лишь царапину на коже. Занятно. И снова датчики показали, что где-то далеко, по военной тюрьме, болтавшейся в сцепке с опустевшим крейсером, произведен еще один залп. В этот раз расчеты провели правильно. И страшный удар потряс тюрьму. Брейн едва устоял на ногах. Таут свалился. Чуинмах тоже. Лекс Шуллер едва успел придержать большой монитор, чтобы тот не рухнул на пол. Освещение погасло и снова зажглось, даже ярче, чем прежде. Это заработала резервная система электроснабжения. Они нам кабели перебили», – сообщил двигателист Хейна. «Но нельзя же так!» – взвыл лежащий на полу Чуинмах, понимая, что после удачного попадания тестового залпа флотская группа будет готовить боевой залп, который при правильном расчете порвет оба сцепленных корабля в клочья. В коридорах началось движение, и Таут сходил к бойнице. Стрелять он не стал. Это были какие-то перепуганные арестанты, которые неслись куда-то с огнетушителями. «Что там?» – спросил Брейн. «Наверное, пожар где-то, но задымления не видно». «А может, просто химикатов каких нажрались?» – заметил ранг-майор Шано. «У них это запросто». Датчики зафиксировали очередной залп, и все замолчали. Возможно, это были последние минуты их жизни. Снова заскулил Чуинмах. А где-то, в непонятных Брейну пространствах, двигались волновые импульсы, готовясь превратиться в сверхактивные болванки и разорвать корпуса двух обреченных кораблей. «Да! Да! Да! Это мы посылали сигнал!» Вдруг закричал Лекс Шуллер. Каким-то чудом связь наладилась на несколько минут раньше расчетного времени. И хотя канал был прерывистым, говорить было можно. «Да, мы контролируем ситуацию. Отзовите залп!» «А кто вы?» Продребезжал восстановленный из помех голос. «Я офицер связи, штаб-штурман Лекс Шуллер, сэр. Мы захватили вражеский крейсер. Он полностью под нашим контролем. Отзовите залп!» «Минуточку, я сверюсь!» Чуинмах на полу снова забился от отчаяния, да и сам Брейн был готов взорваться криком. Сейчас, когда все решали секунды, какой-то там... «Да, я сверился. На борту Вереи действительно есть штаб-штурман Лекс Шуллер. Хорошо, залп отменен. Я перевожу ваш канал на начальника режима группы». Брейн почувствовал слабость. На негнущихся ногах добрался до привинченного стула и тяжело на него опустился. «Держитесь, сейчас нас тряхнет», – предупредил Таут, и в тот же миг тюрьму будто качнуло на огромной океанской волне, так что заскрипели все переборки, а где-то щелкнув, вылетела сорванная заклепка. «И что это?» – спросил Брейн, улыбаясь. «Это отозванный залп сработал. Он вышел из туннеля в виде гравитационной волны», – пояснил Таут, и Брейн кивнул, хотя ничего не понял.